Глава 57. После приличной порции послеобеденного сна Бэкстрём настолько приободрился, что решил воспользоваться случаем и поужинать со своим знакомым репортером крупной вечерней газеты. Прошло уже более суток с тех пор, как полиция провела пресс-конференцию, и сейчас пришло время для него самого выяснить, как обстоит дело с информацией в недрах третьей власти. Они встретились в их обычном ресторане в Остермальме, где даже такая знаменитость государственного масштаба, как Бэкстрём, могла сидеть в тишине и покое, и как только немного выпили перед трапезой, знакомец Бэкстрёма перешел к делу. «Как идет расследование?» — спросил он, подняв свой бокал виски со льдом. «Вы уже нашли серебристый мерс?» «Мои помощники занимаются этим вопросом», ответил Бэкстрём, ополовинил свою рюмку с русской водкой и запил все несколькими глотками холодного чешского пива. «А ваш свидетель?» — продолжил репортер. «Как дела с ним? Он указал вам того типа на фотографиях, которые вы демонстрировали ему?» «Я не знаю, о ком ты говоришь», — не выказал удивления Бэкстрём. «Мы показывали фотографии массе народа». «Он, вероятно, поболтал с нашим таксистом», — предположил комиссар. «Я имею в виду свидетеля, видевшего, как преступник запрыгнул в Мерседес, когда покинул дом Эриксона в Ромме», — объяснил репортер. «Я все еще не понимаю, о ком ты говоришь», — не сдавался Бэкстрём. «У нас несколько свидетелей, видевших и автомобиль, и тех, кто ехал в нем. Расскажи-ка лучше, с кем ты разговаривал. Тогда, пожалуй, я смогу помочь тебе». Репортер только хмыкнул задумчиво, а потом махнул официанту, чтобы сделать заказ. «Чем я могу угостить тебя?» — спросил он. «Сам я подумываю о фаршированном цыпленке. Как тебе такой выбор?» «Я не собираюсь тебя отговаривать», — сказал Бэкстрём и пожал плечами. «Сам же возьму малосольную говяжью грудинку с овощами, еще одно чешское пиво и немного больше водки», — продолжил он и кивнул официанту. Ближайший час они потратили на еду, алкоголь и разговоры о других вещах, и только за кофе с коньяком вернулись к тому, ради чего, собственно, и встретились. «Что думаешь о небольшом обмене?» «Дело касается бывшего адвоката Эриксона», — предложил репортер. «Ты начинаешь», — сказал Бэкстрём. — «Предлагай». «У меня есть имя преступника, который сел в серебристый мерс, около 2 утра, перед этим оставив дом Эриксона. Что ты можешь предложить мне взамен?» «Определенно проболтался наш таксист», — утвердился в своем мнении Бэкстрём, «который выбрал деньги, а не моих недалеких коллег». «Я могу дать тебе хороший совет», — сказал Бэкстрём. «Твой источник подкинул тебе не того парня. Поэтому, если не хочешь выбросить массу денег впустую на иски и прочее дерьмо, я полагаю, тебе не стоит вылезать с этой новостью». «Почему ты так считаешь?» — спросил репортер. «Насколько я понимаю из твоих слов, мы вляпаемся в неприятную ситуацию. Откуда такая уверенность?» «Просто это не он», — ответил Бэкстрём, у которого уже имелись свои вполне определенные догадки о том, кого их таксист предпочел не узнавать после того, как увидел фоторобот, составленный инспектором Эком с его помощью. «И все-таки почему ты так уверен?» — настаивал репортер. «Откуда ты можешь знать, что мы говорим об одном человеке?» «Сам я говорю об Ангеле Гарсия Гомезе», — сказал Бэкстрём и пожал плечами. «Но, само собой, если у тебя какое-то другое предложение, я, естественно, готов с тобой поменяться». «Судя по его мине, я попал в точку», — подумал Бэкстрём. «Почему ты тогда так уверен, что это не он?» «Просто у него есть алиби на время преступления. и в виде исключения вовсе не его товарищи из общества немолодых любителей мотоциклов сейчас позаботились о нашем адвокате. «Вы следили за ним?» — сказал репортер, и это прозвучало скорее как констатация факта, чем как вопрос. «По данному пункту никаких комментариев, как ты наверняка понимаешь. У него есть алиби. Точка». «Не везет, так не везет», — вздохнул репортер. Час спустя, после еще одного коньяка и заключительного вечернего грога в честь наступающего лета, Бекстрем и его знакомые расстались в мире и согласии, хотя оба не достигли желаемого результата. «Спасибо тебе, Бекстрем, большое спасибо за намек и еще большее за предупреждение», — сказал репортер. Он не выудил ничего из комиссара, а только получил хороший совет, который Бекстрем дал ему, чтобы он не лез в дела, не касавшиеся таких, как он. «Что я могу сделать для тебя?» «Все как обычно», — Бекстрем пожал плечами. «Курица по зернышку клюет», — подумал он.